Глава 71. Эверли. Я долго разглядывала фотографию, а потом убрала ее в карман куртки. Нужно уйти из дома, пока родители не вернулись и не поняли, что со мной что-то не так. Кроме того, мне еще предстояло встретиться с Энией. Вероятно, прогулка по деревне поможет собраться с мыслями. В последний раз, взглянув в зеркало, я проверила цвет глаз. Ага, нормальный. После того, как я воспользовалась магией, чтобы найти фото, они снова стали серыми. Красные крапинки исчезли. Я обулась. Прогулка в библиотеку и посиделки с архивариусом Мосби немного меня отвлекут. В окружении книг мне всегда удавалось отключиться и перевести дух. К сожалению, дорога вела мимо территории охотников. И, конечно, Крейг меня заметил. Он, Джереми и еще несколько ребят тренировались на площадке перед общежитием. «Эй, Варгас, ты вернулась?» «Угу», — откликнулась я, махнув им рукой. «Просто иди дальше, Эверли, просто иди даль...» «Слышал, ты скоро опять присоединишься к нам?» Я остановилась. «Чёртова Эния!» Конечно, она не смогла удержать свой длинный язык за зубами, а если проболталась не она, то, скорее всего, папа, который чуть ли не лопался от счастья и гордости. Из-за лжи. С Энией мне еще предстояло разобраться, но сначала нужно было избавиться от Крейга. Потные, с разгоряченной на морозе кожей, они с Джереми подбежали ко мне. Крейг небрежно и, по его мнению, соблазнительно, откинул со лба влажные волосы. «Это правда?» — спросил Джереми. Мы с ним никогда особенно не ладили, но он уважал моего отца, и было время, когда он уважал и меня. Чтобы поскорее пойти дальше, я изобразила неопределенное движение, нечто среднее между пожиманием плечами и кивком. Крейг ухмыльнулся. «Жду не дождусь, когда смогу надрать задницу одному из этих ублюдков вместе с тобой». «Или отрубить ему голову», — посмеиваясь, вставил Джереми. «Неважно». Крейг окинул меня оценивающим взглядом. «Главное, чтобы умер, не так ли, Варгас?» Мне не понравился взгляд Крейга. Его слова еще меньше. Неужели они всегда так небрежно говорили об убийствах? А я тоже так делала? Ковин так зациклен на даймонах, ненавидит их с такой яростью, а тем, в свою очередь, нет до них никакого дела. «Вы не можете открыть врата. Им нет до вас никакого дела». Никто из вас не справился бы с Амидой. Мне хотелось прокричать это, но я молчала. Внезапно Крейг и остальные показались мне охотниками на драконов из сказок. Они тренировались, жили и дышали ради охоты на несуществующих монстров. Данте не позволит Эмиру открыть ворота, а я ему в этом помогу. «Что, язык проглотила?» пошутил Крейг, напрягая пресс, отчетливо видневшийся под тонкой белой майкой. «Пусть старается сколько угодно, он никогда не сможет конкурировать с рогами, красными глазами и переплетениями черного огня Данте». «Проглотила, да». Столкнувшись с их неведением и невежеством, я сжала кулаки. Крейг нахмурился, глядя на меня, не мог понять, как интерпретировать мои слова. «Что ж, я бы с удовольствием продемонстрировала ему и Джереми, какие они напыщенные засранцы». «А ну, хватит!» — раздался вдруг голос, который мы знали слишком хорошо. К нам спешила Эния в развивающемся плаще. Одежда свежевыглаженная и... Разве она всегда была такой маленькой, такой незаметной? Колдунья кинула Крейга и остальных суровым взглядом. «Возвращайтесь к работе», — распорядилась она. «Нам с Эверли нужно о многом поговорить». «Не о чем нам говорить, абсолютно не о чем». «Ну ладно, Варгас». На лицо Крейга вернулась улыбка. «Увидимся на тренировках». Я повернулась к Энии. Она меня так просто не отпустит. Женщина с миссией. Рассудив, что этот момент ничем не хуже других, я решила поскорее с этим покончить. Взгляд Энии выражал упрямство, а глаза жадно блестели. В Инферносе мне удавалось поддерживать ауру Даймона, наверняка и здесь удастся скрыть свои истинные эмоции. Эния была всего лишь зимней ведьмой, с ней я справлюсь. Моим учителем стал сам Данте Инфернос. Мысленно усмехнувшись, я почти увидела его широкую ухмылку. Его бы позабавила эта мысль, и он дразнил бы меня ею, пока мы снова не набросились бы друг на друга. «О, Геката, как же я по нему скучала, а ведь прошло всего несколько часов». Эния, которая неверно истолковала мою едва заметную улыбку, схватила меня за руку. «Пойдем, дитя, умираю от желания услышать, что ты расскажешь. Я заварю нам чай». Я ненавидела чай. Предпочла бы инфернальное вино или стакан огненной воды, что угодно, лишь бы пережить этот фарс. Я украдкой огляделась в поисках Кайры. Ночная тень стояла чуть поодаль, в тени домов. Всполох ее глаз сообщил, что она последует за мной хоть на край света. Эния безжалостно тащила меня за собой, пока мы не дошли до ее дома. Даже не дав снять обувь или куртку, как только за нами захлопнулась дверь, она насела на меня. «Расскажи все, что ты смогла узнать о Данте Инферносе».